дальних лабиринтов огня, потерявшая в веках свой след. День из песен позабытых о днях благоденствия и правящих свет. День, коснувшаяся душ как рукой, тронет снова где-то мать детский лоб. День, несущая привет и покой того дома, где легко и тепло. День, коснувшаяся душ как рукой, тронет снова где-то мать детский лоб. День, несущая привет и покой того дома, где легко и тепло. Убежит теперь от бед и страстей и от памяти, разящей как нож, и опустится к тебе на постель странной женщиной, которую ждешь. Танцует гроза, день, которую не спрячешь в ночи, день, который ты не смотришь в глаза, день, с которой ты о главном молчишь, день, собравшая себя в кулачок и горящая свечой на ветру, день, задевшая крылатым плечом твою жизнь и с тобою ведет игру. День, собравшая себя в кулачок и горящая свечой на ветру. День, задевшая крылатым плечом твою жизнь и с тобою ведет игру. Разящий как нож, и опустится к тебе на постель странной женщиной, которую ждешь.